Глава 9. Время пролетело быстро, и вот уже и Новый год был на носу. Мама звала Александру домой, но она сослалась на то, что уезжает за город с друзьями, и отказалась. Отец ограничился сухим поздравлением и подарком в виде золотых сережек. Даже пригласить не утрудился хотя бы для приличия. Да и черт с ним. Алексей приехал 31-го днем. «Лекси, мы с Мишей устраиваем вечеринку в загородном доме. Во сколько за тобой заехать?» Без всяких «здрасти» потребовал ответа он. Типа отказ в принципе не рассматривается как вариант. Александра опустила глаза. «Ты знаешь, у нас тут компания, Катька с Никитой, еще ребята...» Промямлила она. «У нас планы». «Скажи, это правда или ты не едешь из-за Мишки?» Прищурился подозрительно вамп. Девушка промолчала, не в силах скрыть вспыхнувшие щеки. «Лекси, ну как тебя угораздило?» «Я же предупреждал тебя!» Закатил он глаза, не скрывая досады. «Предупреждал, Лешек, прости!» Пробурчала Александра под нос, совсем сникая. «За что ты просишь прощения? Это моя вина!» «Я вообще не должен был допускать вашей встречи!» «Я облажался, но я не знал, что он придет!» «Его почти 10 лет до этого не было в России!» «Да ладно, не парься!» Подергала рукав его косухи девушка, силясь бодро улыбаться. «Переживу я это все. Вот напьюсь на Новый год, подцеплю кого-нибудь и забуду его. Он-то обо мне не вспоминает». «А тут ты, пожалуй, ошибаешься. Это он настаивал, чтобы я тебя позвал. Но теперь у меня есть уважительная причина, у тебя другие планы. Только прошу, Лекси, не делай никаких глупостей, компания точно приличная. А то я ведь потом, если что, им все ненужное пооткручиваю нахрен». «Я им передам, Лешек». Нервно засмеялась Александра. «Не волнуйся, я позвоню тебе, если что, и ты примчишься и спасешь меня». «Обязательно позвони, я хочу все подробности». Мигом вернулся к личине циничной лучшей подружки Алексей. «Лешек, а ты не охамел? Ты мне не отец и не духовник». «Я твой парень». Девушка выкатила возмущенно глаза, но вякнуть не успела. «Был. Это все вранье». «А ты докажи». «Жили у меня, и я тебя голой видел». «Лешек, ты просто говнюк». «Ладно, малявка, с наступающим тебя», – засобирался вамп. «Эй, я завтра прям с утра позвоню». Проводив его до лестницы, Александра вернулась к подготовке к своему первому вольному Новому году. Ближе к вечеру Александра с Катькой закончили строгать салаты. Валился уже веселенький Никита. «Девчонки, я шампусик принес», – заявил он, внося ящик. «Да ты обалдел, куда столько?» «А что, гулять так гулять», – засмеялся парень. «Лучше пусть останется, тем более вдруг еще кто-нибудь подтянется». «Ладно, только забирай его отсюда и свали сам», – велела Катька. «Мы с Сашкой сейчас поваляемся и начнем красоту наводить». «Лады, я пойду с Толиком и Антохой столы таскать. Думаю, мы тяпнем понемногу». «Еще я тебе тяпну, а ночью будешь как вареный». «А у меня, между прочим, планы на бурное продолжение вечера», – нахально заявила соседка. «Катюша, ты меня нарочно дразнишь?» Мигом изменился в лице бедолага, косясь нервно на Александру. «Может, ко мне прямо сейчас пойдем, а?» «Иди ты к себе сам, озабоченный. И только нюхни. На неделю от тела отлучу», – пригрозила жестокая фурия, и Никита ушел. «Жестко ты с ним, Катька, не боишься, что сбежит?» Закинув ноги на спинку кровати, спросила Сашка. «Ой, да пусть бежит. Велика потеря. Я же не замуж за него собралась». «Но зачем тогда?» – опешила девушка. «Что, сплю с ним? А что, мне погибать в отсвете лет в одиночестве? Когда еще замуж соберусь? Или думаешь, я не знаю, что он периодически каньки со второго этажа бегает?» «Но как?» – вытаращилась Александра, обалдевая. «Вы же вместе». «Ой, Сашка, ты вроде такая взрослая и умная, вот с вампами общаешься. А временами, ну, точно ребенок. У тебя что, только черное и белое? С Никитой мне хорошо прямо сейчас. Что дальше будет, кто знает?» «Катька, но если он тебе уже сейчас изменяет, то дальше что будет?» «Эх, Сашка, Сашка, смешная ты такая. А ты думаешь, что от тебя муж гулять не будет?» «Ну, мне кажется, я бы этого не смогла терпеть. Мне было бы слишком больно». «Да всем больно, Сашка», уже откровенно раздраженно ответила Катька. «Только изменить ничего нельзя, мужики кобели. Не способны они с одной и той же все время быть». «А как же любовь, Катя?» «Ведь если любишь, то ни на кого больше смотреть не можешь». «Дитя ты еще в самом деле». «Ладно, давай закроем тему, а то у тебя уже губы дрожат. Вырастешь, сама поймешь». Катька завалилась вздремнуть, а Александра так и лежала, глядя в потолок и думая над ее словами. «Может, Катька и права. Вон, достаточно посмотреть на отца с матерью». Но девушке всегда казалось, что она не повторит судьбу матери. Будет внимательнее, не выйдет замуж за мужчину, который разлюбит ее через пару лет. Но ведь то, что сказала Катька, правда. И умом Александра это понимала. Но сердцем принять неотвратимость предательства любимого человека не могла. Хотя чего она грузится, у нее и любимого-то нет. Так, глупые фантазии перед сном о мужчине, который даже как на женщину на нее ни разу не взглянул. Только как на любопытную зверюшку. Играл с ней, забавляясь ее смущением и робостью. Александра тряхнула головой, но и пусть так. Ничего у них не будет, зато он и не изменит. И вообще он старый. Она перевернулась на бок и решила поспать.